Она этого не сделает. Когда Жанна пожелала к нему вернуться, он отверг ее из чувства чести. Он не хочет второй раз совершать огромную, непоправимую ошибку, не хочет жертвовать единственной отрадой своей жизни ради чести. Что такое честь? Призрак, вздор. Дезире не Жанна, но и она — нечто великолепно живое, сверкающее. В уме его звучали стихи, латинские стихи. «Вервиде, ут тота флорет, ут олет, ут нитида нитет». Это она весна, это она вся в цвету, это она благоухает, это она сияет сияньем. «Останьтесь со мной, Дезире», — сказал он хрипло. Дезире деловито осведомилась. «Вы ему поможете?» Он ни секунды не думал. «Нет», — вырвалось у него, — «никогда». И тут же, без промедления, он сказал: «Но я на вас женюсь». Она скорее ждала, что он бросится на нее или швырнет в нее первым попавшимся тяжелым предметом. «Я на вас женюсь», — он предложил ей это в самых простых словах. «Было бы величайшим триумфом войти в замок Этьёль полноправной хозяйкой, мадам Ленорман де Этьёль. Товарищи по театру играли бы на ее дома». И Шарло далеко не молод, и ей не придется долго с ним жить. Если он на ней женится, то очень скоро он изойдет в наслаждениях, ярости и печали. Перед ней маячила вожделенная вершина.